Глава 4. Сентябрь, 1974 год. Свердловск. Начинающий автор. Мы с Таней сели на трамвае под номером 5. Без пересадок добрались до центральной площади нашего города, которая имела название Площадь 1905 года. Спустились вниз по улице Вайнера до улицы Малышева. В этом времени улицу Вайнера еще не сделали только пешеходной. Произойдет такое событие гораздо позже, в начале 2000-х. Назовут Уральский Арбат. Контора среднеуральского издательства находилась в доме номер 24. На входе сидел вахтер, пожилой дядечка. «Вы куда намылились, подрастающее поколение?» — спросил вахтер. «Молодой автор идет сдавать свою работу, а я его консультант», — быстро сообразила Таня. «Поднимайтесь на второй этаж, там спросите, куда сдают работы», — спокойно разрешил вахтер и потерял к ним интерес. Мы поднялись по лестнице на второй этаж и остановились в раздумье. Куда дальше? Из одного кабинета вышел мужчина среднего роста с пышными волосами, которые уже посеребрила седина. У мужчины доброжелательное лицо. Увидев нас, он остановился. «Кого-то ищете, молодые люди?» — обратился к нам с вопросом мужчина интеллигентного вида. «Хотелось бы сдать на публикацию свою работу. Подскажите, куда пойти?» — спросил я. «Так сразу на публикацию? Не зря говорят, что молодежь торопится жить. А что у вас для публикации? Рассказ? Повесть?» — последовал следующий вопрос. «Скорее, сказка со смыслом и шуточными ситуациями. Надеюсь, понравится читателям», — дал свой ответ я. «Кто из вас автор?» «Я, Михаил Егоров, учусь в 80-й школе, в 8-м классе», — ответил я. «Ага. А молодая леди, значит, для поддержки? Так сказать, для смелости?» «Таня Кожина. Прошу любить и жаловать. Мой боевой товарищ и одноклассница». «Ну или просто подруга. Зато хороший и надежный человек», — ответил я. Видимо, мой ответ понравился мужчине, так как он засмеялся. «Ну пойдемте со мной, посмотрим, что у вас там за сказка», — предложил мужчина. Мы поднялись еще на один этаж. Когда подошли к нужному кабинету, я успел рассмотреть табличку «Главный редактор». «Вот тебе и раз». Целились пальцем в небо, а попали туда, куда надо. Мужчина присел за свой рабочий стол, а нам показал на стулья, что стояли вдоль для посетителей. «Представляюсь, я главный редактор среднеуральского издательства «Очеретин» Вадим Кузьмич. Ну, доставай, Михаил Егоров, свой труд. Посмотрим, что там у тебя», — предложил главред. Я достал из портфеля 3 экземпляра своей работы, которую в прошлой жизни так и не опубликовал. Положил на стол. Один экземпляр передал Очеретину. Он взял, прочитал название, потом прочитал аннотацию к сказке. Посмотрел на нас. Задержал взгляд на Тане. «Таня Кожина? Где же я тебя видел?» «Стоп! А не ты ли случайно заняла 3-е место в областных соревнованиях прошлой зимой?» «Неожиданно для нас», — спросил Очеретин. «Я... 3-е место мое, вы не ошиблись», — ответила Таня, улыбаясь от удовольствия. «Действительно, боевая подруга. Вон как метко стреляла. Я смотрел те соревнования. Ну а ты, Миша, чем занимаешься, кроме того, что учишься в школе?» «Хожу в секцию дзюдо, ну и пишу, естественно. Уж больно мне нравится это делать», — ответил я. «То, что нравится, это замечательно. Возможно, из тебя получится толк», — похвалил главред. Он снял трубку телефона и кому-то позвонил. На том конце провода ответили. «Олег, заскочи ко мне. Есть тут кое-что для тебя», — велел Очеретин своему сотруднику и положил трубку. «Комсомольцы?» — спросил главред у нас обоих. «Я да. Прошлой весной приняли. А Мишу в этом году примут, скорее всего, к празднику, в ноябре», — ответила за нас обоих Таня. Не прошло и 5 минут, как в кабинет главреда вошел мужчина лет 30, в очках, но по движениям тела достаточно бодрый или шустрый. Знакомьтесь, молодые люди. Редактор журнала «Уральский следопыт» Олег Вадимович Петров. Там мы печатаем произведения, подобные вашему». Главред представил и меня с Таней. «Предлагаю сделать так. Олег Вадимович возьмет, Миша, твою сказку, посмотрит ее. Если понравится, отправим к корректорам, а с тобой свяжемся. Правда, договор надо будет оформлять на кого-то из твоих родителей. Хорошо?» «Вполне подходяще. Мама приедет для подписания договора. Я и телефон ее рабочий оставлю». «Дом-то телефона нет», — ответил я. «Что ты еще пишешь?» — спросил Очеретин. «Сейчас начал трилогию. Космические приключения нашего современника». «Конечно же, фантастика», — ответил я, чем удивил обоих сотрудников издательства. «Ну хорошо. Давай трудись над своей фантастикой, а мы тебе перезвоним после просмотра твоей сказки», — произнес главред, давая нам понять, что наше время вышло. «Мы задерживать занятых людей не стали. Попрощались, пошли на выход». Покинув издательство, прогулялись с Таней по плотинке. У меня имелись кое-какие свои деньги. Зашли в чебуречную, слопали по два чебурека с чаем. Я больше слушал Татьяну о том, как она отдыхала на море. Домой вернулись под вечер. Я провозил Таню до подъезда, а потом отправился в отчий дом. Сентябрь, 1974 год. Среднеуральское издательство. Эпизоды. Прошло два дня после того, как приходил молодой автор Миша Егоров. Олег Петров выполнил поручение начальства и прочитал сказку. Более того, самые интересные и смешные моменты он зачитывал в своем отделе. Хохотали всем коллективом отдела. Под конец рабочего дня в среду Петров зашел к главреду. «Вижу, прочитал». «Твое мнение, Вадим?» — встретил своего подчиненного главред. «Очень смешная сказка. Мы всем отделом от смеха под столы и валились. Написано неплохо. Чем-то походит на похождение солдата Швейка. Но откровенного копирования все же нет. Направление сюжета взято примерно такое же». «Думаешь, плагиат?» — спросил Очеретин. «Нет, я так не думаю. Хотя вопросы у меня возникли. Такое впечатление, что писал сказку подросток, а потом правил взрослый человек. Надо бы поговорить с этим молодым автором. Если ему помогал более опытный человек, то стесняться этого совсем не надо. Если, конечно, взрослый не будет претендовать на авторство. Замечу, что приложены вполне неплохие рисунки. Также не помешает узнать, кто рисовал. Я бы вообще отдельную книгу издал. Даже не сомневаюсь, что разберут быстро», — пояснил свою точку зрения Петров. «Сказка неплохая и действительно смешная. Я один экземпляр домой брал. Посмеялись вместе с моей супругой. Давай так, звони по контактному телефону и приглашай юношу с его мамой в издательство. Будем разговаривать. И еще, сказку отдай нашим корректорам, заодно и на предмет цензуры посмотрят», — распорядился Очеретин. Петров кивнул и вышел из кабинета начальства. Олег не сомневался, что в журнал сказка вполне пройдет. Тираж неплохой у журнала, уже больше 180 тысяч экземпляров. По телефону, что оставлен молодым автором как контактный, Олег Петров позвонил на следующий день. «Слушаю». «Егорова у телефона», — ответил женский приятный голос. «Галина Николаевна, ваш телефон оставил Михаил Егоров. Он вам кем приходится?» «Сын? А что случилось-то?» — сразу забеспокоилась женщина. «Я Олег Петров, редактор журнала «Уральский следопыт». Егоров Михаил оставил у нас свое произведение для публикации. Рукопись одобрена. Хотелось, чтобы вы подъехали с сыном к нам в издательство, чтобы подписать договор, так как ваш сын несовершеннолетний». «Когда подъехать?» — как-то растерянно спросила Егорова. «Давайте завтра в районе обеда, можно сразу после обеда. Главный редактор издательства хотел бы поговорить с вами и вашим сыном. Меня найдете на втором этаже. На вахте я предупрежу, что вы приедете», — произнес Петров и попрощался с Егоровой. После звонка родительницы автора Петров пошел поговорить с начальством. Хотелось попробовать убедить Очеретина на издание отдельной книги. Сентябрь, 1974 год, Свердловск. Первый результат. После похода в понедельник в издательство я засел за работу над книгой фантастических приключений. Пройдет или не пройдет моя сказка на публикацию, старался не думать. Да и некогда, собственно. С утра школа, потом быстро сделаю домашку, а после сажусь за книгу. Маму попросил, чтобы она мне помогла получить читательский билет в библиотеку Белинского. Это самая крутая библиотека в нашем городе. То, что не найдешь в обычных районных библиотеках. В центральной библиотеке можно подобрать нужную информацию. Правда, в библиотеку Белинского пускают студентов. Вернее, не ниже студента. Но у мамы связи неплохие. Она обещала помочь. А мне нужно вставить название планет, галактик и звезды подобрать. Точнее, название звезд во Вселенной. В четверг к вечеру я вышел во двор погулять, чтобы проветрить голову. Пацаны играют в теннис, ну и я пристроился. Кстати, Крысова с того дня, когда была драка, я больше в нашем дворе не видел. Но не забывал о нем ни на минуту. Жаль, пока не придумал, что с ним делать. Хотя мама велела не лезть, дескать, сама разберется. Я как раз играл, подошла моя очередь, когда прибежала младшая сестра Юрки Карпенко. «Мишка, тебя твоя мама зовет. Велела немедленно идти домой. Чего-то она сердитая». Сестра Юрика развернулась так, что юбка закружилась и побежала играть с подружками в классике. Я отправился домой. По дороге размышлял, что такого произошло, что мама сердитая. Со стороны коридора вошел сразу в комнату родителей. Отец сидел на диване, хмурый, смотрел на меня из-под лобья. Мама стояла рядом и тоже смотрела каким-то изучающим взглядом. «Я что, генерального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева прихлопнул? Что они смотрят так на меня, осуждающие?» ЦК КПСС. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. «Присаживайся», — показал отец на стол, который они поставили перед собой. Я пожал плечами и присел. Выжидающе посмотрел на своих родителей. «Как же так, сын? Как так вообще возможно?» «Да уж, не ожидал от тебя», — говорил мой отец каким-то суровым голосом. Вроде как осуждает. «Пап, ты формируй вопросы понятнее. А то, что ты не понимаешь, что случилось. Что, кто-то в лесу сдох, и вы расстроились?» Выскочил у меня вопрос, прежде чем я осознал, что я говорю. Первой не выдержала мама. Она отвернулась и прыснула со смеху. «М-да. Игрок в покер из нее никакой». Батя продержался не намного дольше. Через минуту он хохотал, как стоялый конь. «Витя, я же тебе говорил, что он не купится на твою шутку», — смеясь произнесла мама. «Но рожа-то у него была растерянная. Хотя снимаю шляпу, глазом не моргнул», — сквозь смех говорил отец. «Ну надо, нет?» — пошутить они решили. «Тоже мне Петросяны нашлись». «Как ты сказал, кто-то в лесу сдох?» «Надо запомнить, чтобы я так жил», — продолжал веселиться отец. Наконец и я заулыбался. Когда родители успокоились от своего гомерического смеха, мама рассказала, что ей позвонили из издательства. «Нас ждут в пятницу после обеда, чтобы обсудить заключение договора». Вот теперь и я обрадовался. Слышал я в прошлой своей жизни, что продвинуть свое произведение было совсем непросто. Спасибо огромное Черетину, что он посодействовал моей первой публикации в этом времени. В пятницу я сразу из школы отправился к маме на торговую базу. Там сделал домашнее задание, а после обеда вместе с мамой поехали в среднеуральское издательство. На входе в этот раз сидела пожилая женщина. Мама сообщила ей, к кому мы пришли, и свою фамилию. Тетка записала данные мамы в большой журнал, поставила плюс один и разрешила пройти. Кабинет Петрова находился на втором этаже. Товарищ Петров был на месте. Мама постучала в дверь, приоткрыла и спросила разрешения войти. Олег Владимирович Петров расплылся в довольной улыбке. «Давайте пройдем сразу к главному редактору. Он сейчас на месте», — предложил нам Петров и первым направился на третий этаж. Мы последовали за ним. Главный редактор среднеуральского издательства Черетин был на месте. Мы прошли в кабинет и расселись на свободные стулья, что стояли у стола совещаний. Вадим Кузьмич вежливо повторил маме то, что ей уже говорил Петров после того, как они обменялись приветствиями. «Вежливый мужчина, ничего не скажешь». Разговаривал Очеретин с мамой действительно вежливо. «Скажи, Михаил, тебе кто-нибудь помогал в работе над сказкой?» Обратился он ко мне, как только поговорил с мамой. «Нет, я сказку написал пару лет назад, писал, что называется, в стол. А в этом году немного подкорректировал и решил опубликовать, потому мы сейчас у вас», — ответил я, а мама подтвердила то, что мне никто не помогал. «Ну хорошо, сказку мы опубликуем. Журнал «Уральский следопыт» выходит раз в месяц. У читателей пользуется спросом. Тираж 185 тысяч экземпляров. У нас печатались достаточно известные авторы. Например, Владислав Крапивин, Марк Гроссман, Сергей Другаль и другие фантасты и прозаики. Для тебя, Михаил, будет неплохим стартом начать печататься в журнале. Скажу честно, мне произведение понравилось. Выпустим в сентябрьском номере. Он выходит через неделю. Скажи, Миша, а кто рисовал рисунки к произведению?» От произнесенных фамилий известных писателей моя мама немного обалдела. «Наша соседка Лена Сухова. Учимся в одной школе и живем в одном доме. Лена занимается художественной студией. Правда, не знаю, в какой», — ответил я. «С ней надо бы тоже подписать договор. Передай своей однокласснице и соседке, что ей с родителями следует подъехать к коллегу Вадимовичу, чтобы правильно оформить использование ее рисунков. Можно даже в субботу. Желательно не тянуть, сказку уже отдали в работу. Хочу выразить тебе уважение за то, что почти совсем нет орфографических ошибок. Но есть слова, которые стоит заменить». Очеретин подал мне два листа, на которых были написаны варианты замены. Я просмотрел. Не увидел ничего такого, что вызвало бы мое неприятие. У меня на самом деле много слов, которые я принес из 21 века, которые, возможно, непонятны современному читателю. «Нет возражений. Я согласен», — ответил я. «Отлично. Галина Николаевна, прочитайте договор и подпишите». Главред подал маме два экземпляра договора. Мама с ошалевшими глазами взяла экземпляры договоров, прочитала и подписала. При этом не произнесла ни слова. «Олег Вадимович, проводи Галину Николаевну в бухгалтерию, ей там выдадут аванс. Остаток гонорара она сможет получить сразу, как выйдет очередной номер журнала», — велел своему сотруднику проводить мою маму очереди. Мама и Олег Петров вышли из кабинета, главред проводил их взглядом и посмотрел на меня. «Миша, какие твои планы на будущее после школы?» «Пока не уверен что-либо сказать. Закончу 10 классов, потом подумаю, куда двигаться дальше. Хотелось бы получить профессию режиссера-сценариста. Ну или пойду на журналиста». «Журналист — это очень хорошая профессия. Я бы посоветовал тебе уже сейчас поработать с изданиями, как юный корреспондент. Могу договориться с «Пионерской правдой». Даже с «Комсомольской правдой» получится связаться. Тебе будет полезно, как будущему автору, пусть даже фантасту». Очеретин посмотрел на меня вопросительно. «Я не против, наоборот, только за», — ответил я. «Твою сказку было бы здорово оформить в отдельную книгу, но у нас немного другие планы. Я свяжусь с коллегами из Челябинска. Думаю, их заинтересует идея издать детскую книгу, но после выхода нашего журнала я решил, что мы не будем твое произведение делить на части, как это мы порой делаем. Напечатаем полностью». «Да, с твоей знакомой художницей Леной не тяните. Скажи, Миша, сейчас работаешь над чем-либо?» «Я уже говорил. Сейчас работаю над первой книгой трилогии о фантастических приключениях. Думаю, к концу октября закончу, если ничто не помешает», — ответил я. «Хорошо. Как только будет готова твоя первая книга трилогии, прошу сразу зайти к нам. Если сами не опубликуем, то я подскажу, куда следует обратиться. Кстати, когда тебя примут в комсомол?» «Не знаю, вроде к празднику Октябрьской революции». «Не от меня зависит», — ответил я. «Дело в том, что детская литература, да и многие другие произведения на контроле Центрального комитета Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Было бы неплохо, чтобы ты уже состоял в рядах комсомольцев. Я попрошу нашего комсорга, чтобы он связался с вашей школой», — произнес Очеретин. «Попутно главред мне дал анкету, чтобы я ее заполнил. Так сказать, сведения об авторе. На это у меня ушло не больше 5 минут. Вернулась мама. Ее сопровождал Петров. Мне показалось, что мама выглядит еще более ошалевшей. Мы попрощались с сотрудниками издательства. Мама попросила, чтобы с 10 экземпляров оставили для нас. А Черетин нам пообещал, что обязательно за этим присмотрит. Покинув издательство, мы пошли вверх по улице Вайнера в сторону улицы Ленина. Мама взяла меня под руку, но некоторое время шла молча. Я понимал ее состояние. Вдруг в один момент ее сын публикуется в журнале, где публиковались маститые писатели. Принять такое разумом быстро не получается. Я маме не мешал подумать и осознать. Шел и рассматривал улицу, дома и людей. Честно сказать, сейчас улица Вайнера производит удручающее впечатление. На узкой дороге машин, конечно, немного. Я даже улыбнулся. Сейчас вообще во всем городе не так много частных автомобилей. В это время автомобиль воспринимается как роскошь, а не простое средство передвижения. «Миша, мне аванс выдали. 1000 рублей. Сказали, что у тебя 8 авторских листов. Издательство платит по 300 рублей за авторский лист. Всего твой гонорар составит 2400 рублей. В моей голове никак не укладывается, что мой сын, которому всего 14 с половиной лет, может так быстро заработать столько денег. Вычтут налоги, конечно. Я не просто удивлена. Я поражена», — наконец-то заговорила мама. «Мам, знаменитые писатели и драматурги вообще люди обеспеченные. Взять, к примеру, Константина Симонова. Он совершенно официально за 4 года заработал 2,5 миллиона рублей. Да что там говорить, тот же Максим Горький за счет своих гонораров считался практически богатым человеком. Очень неплохо зарабатывают переводчики книг на другие языки. Хотя попасть на вершину литературной деятельности будет непросто. Требуется писать действительно хорошие книги». «Сын, а ты думал, кем хочешь стать? Точнее, на кого пойдешь учиться?» — спросила мама, переваривая разумом ту информацию, что я вываливаю на нее. «Пока думаю, что после школы поступлю на режиссера-сценариста. Драматург тот же писатель, только пишет пьесы для театра и сценарии для кино. Но мне ведь еще 3 года учиться, так что время все взвесить пока есть. Точно знаю, что не хочу быть инженером». «Отцу пока такого не говори, он расстроится. Сама его постепенно подготовлю. Пиши свои книги, а я тебе помогу, чем смогу. Всегда можешь рассчитывать на мою поддержку», — подвела итог мама. За разговорами добрались до центральной площади. Там дождались 5-й трамвай и без пересадок доехали до нашего района. Мама в этот день на работу больше не пошла. Сказала, что весь мой гонорар положит в сберкассу на счет. Специально откроет для меня. Я же радовался тому, что могу зарабатывать серьезные деньги по советским меркам. Войдя во двор, я увидел, как девчонки играют в волейбол, в районе теннисного стола никого нет. Зашел домой, оставил портфель и переоделся в спортивный старенький костюм. Решил пойти и волейбол посмотреть, может, даже поиграю. Пацанов во дворе нет, ушли куда-то шляться по району. Не успел подойти, как Лена Першина сделала предложение. «Мишка, поиграешь за нашу команду?» Лариска ногу подвернула и домой ушла. Отчего бы не поиграть? За игрой незаметно прошли 3 часа. Напрыгался в полное свое удовольствие. Может быть, дольше играли, но пошел дождь, все сразу засобирались домой. В том числе и я. Вечером вновь сел за фантастический роман. Хочешь добиться успеха, надо продуктивно работать. В очередной раз подумал, как мне повезло с Очеретиным. Хороший дядечка. Не просто содействие оказал, но и сделал интересные предложения. Надо будет подробнее узнать, что там за статьи в газеты «Пионерская правда» и «Комсомольская правда». Для меня это новый опыт. Можно попробовать. Наверняка будут наставники и что-то подскажут. В общем, смысл есть. Домашнее задание по урокам сделано. Пока мне материал дается легко. Видимо, не все забыл в прошлой жизни, а, скорее всего, знания отложились где-то в моем подсознании. Мать поговорила с отцом, когда он пришел из гаража к 9 вечера. Я не заметил, что отец расстроился, но и восторгов не показывал. Ухмыльнулся только. Наверняка считает, что это у меня юношеская блажь. Со мной отец пока не разговаривал на эту тему. Интерлюдия. Свердловск. Будни сотрудника уголовного розыска. Полковник Мазуров, начальник отдела по Орджоникидзевскому району, что называется, включил зеленый свет на действия старшего лейтенанта Кузнецова. Сейчас Роман Кузнецов занимался только слежкой за нужным объектом, доработал с агентурой, попутно собирая информацию по криминальной обстановке в районе. Ценной информацией делился со своими сослуживцами, что помогали им продвинуться в расследовании дел. Романа Кузнецова вполне устраивало, что он мог не появляться на работе. Все знали, что ему поручили выполнение какого-то задания от Мазурова. Старается Роман не просто так. Полковник Мазуров пообещал его перевести в отдел ОБХСС. ОБХСС. Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Отдел в составе системы органов внутренних дел СССР занимался в сфере экономических преступлений, в том числе махинации в торговле, спекуляция, незаконная кооперация, борьба со взяточничеством и другие преступления подобного рода. Ближе к Новому году начальник отдела ОБХСС уходит на повышение, значит, будут движения по карьерной лестнице, освободится место, на которое Кузнецов очень рассчитывает. Надоело собирать грязь в уголовном розыске. Кражи, грабежи, пьяные разборки и поножовщина. В ОБХСС совсем другая работа. Так сказать, белая. Плюс там можно очень даже неплохо иметь прибавку к окладу милиционера. За неделю, что следил за Валерием Крысовым, старший лейтенант убедился в хулиганских действиях клиента. В основном Валерий по кличке Крыс занимался тем, что отбирал в школах у школяров мелочь. Обычно его объектами становились ученики младших классов, которые точно не могли оказать отпор хулигану. На всякий случай Кузнецов брал на карандаш тех, кого ограбил Крыс. Возникнет надобность, Старлей легко поговорит с родителями и соберет доказательную базу. Если принять Крыса за эти дела, то судья соскочит на мелкие статьи. Кража или хулиганка. Там сроки смешные. Тем более Крыс несовершеннолетний. А вот грабеж рабочих с нанесением телесных повреждений – более суровая статья. Заодно закроются уголовные дела, которые выводят начальство из себя до стадии бешенства. Кузнецов не торопился. На днях будет получка на заводе. Многие рабочие заскочат пропустить грамм по 200 водочки в кафе «Шахматное». А кто-то заглотит побольше. Именно такие и станут жертвами компании, в которую ходит Крыс. Через местных осведомителей Кузнецов уже выяснил, что именно Крысов бьет по голове жертву, а не стоит в стороне. Также Роман понимал, что ему одному не справиться. Но имелся план у старшего лейтенанта, кого привлечь к захвату банды малолеток. Первый кандидат на помощь – лейтенант Антон Лемешев. Именно он ведет дело о грабеже рабочих в дни получки. Каждый день получает нагоняй от начальства. С ним и поговорил Кузнецов. «Антон, как у тебя продвигается расследование по грабежам пьяниц?» «Туго. Пострадавший ничего не помнит толком. Двое попали с сотрясением в больницу. Врачи определили, что это нападение. Первые два заявления от таких. Еще одно поступило чуть позже. Три заявления. Но я думаю, случаев гораздо больше. Ничего не берут, только деньги от зарплаты. До одного часы сняли», — ответил лейтенант Лемешев. «Часы уже зацепка. Есть у меня знакомцы, кто может подсказать о скупке краденных вещей. Марка часов известна?» «Хозяин что-то пояснил?» — спросил Кузнецов. «Марка известна. Сохранились документы на эти часики. Точно поможешь?» «Помогу, не сомневайся. Скоро получку на заводе, а у меня есть идея, как грабителей за задницу прихватить», — сообщил Старлей своему сослуживцу. Роман Кузнецов объяснил, что им надо сделать, чтобы поймать хоть кого-то из банды малолеток. «Мы с тобой вдвоем справимся? Может, помощь взять?» — задал вопрос Лемешев. «Справимся. Правда, я привлеку из патрульной службы. Ребята на УАЗике. Нам главного фигуранта взять надо. Есть молодой, но агрессивный, некий Крысов Валерий. Он у них за организатора. Хотя лет ему всего 15. Ну пусть возраст тебя в заблуждение не вводит. Они сейчас акселераты. Здоровье больше, чем у взрослого мужика. Я всю неделю с агентурой работал, так что подготовился», — добавил пояснение старший лейтенант Кузнецов. «Стволы берем. Вдруг пригодятся?» — спросил лейтенант Лемешев. «У меня всегда с собой, как и у тебя. Но стрелять не стоит. Отписывайся потом. В общем, по обстоятельствам. Как карта ляжет», — подвел итог Роман Кузнецов. Перед самой получкой рабочих на заводе Роман еще раз выловил одного своего стукача. Мелкий хулиган по кличке Гном, по паспорту Сурин Андрей Петрович. Кличку свою получил за маленького роста. В свои 20 лет выглядит на подростка лет 15. Год назад Роман прихватил гнома на краж белья с веревок во дворах. Люди часто вешают сушиться белье после стирки прямо во дворе, особенно такое распространено в бараках и домах с коммунальными квартирами. Можно было упрятать паршивца в очередной раз за решетку, но Кузнецов решил иначе, завербовал гнома к сотрудничеству с милицией. С той поры мелкий воришка-гном продуктивно стучит на своих криминальных приятелей. Гном обычно отирается в немецких дворах. Там его и подловил старлей Кузнецов. «Ну что, есть подтверждающая информация?» — спросил старлей своего стукача. «Завтра получка. Народ конкретно потянется в шахматное, только потом будут по домам расползаться. Крыса со своими обычно караулит по Стахановской, на участке от Орджоникидзе до Кировоградской. Там фонарей нет, место тихое, народ редко ходит. Есть еще одно место, от улицы Калинина до Уральских рабочих, на той же улице. Фонари не горят. Темно, как у негров жоа. Прошу прощения, гражданин начальник, за игру слов. В общем, тоже темно, лица не разглядеть. Кто тебя товарил? Меня тоже звали, но чего-то не хочу такую статью на себя вешать. За простую кражу меньше срок накрутят. Опыт имеется, — пояснил мелкий воришка. В общем так, слушай и запоминай. Узнаешь все точнее. Я буду тебя ждать после 8 возле кинотеатра «Знамя». Напротив школы есть. Мне нужно точно знать, что эта кодла вышла на свою охоту. С меня червонец. Ну и помогу, если опять куда-то вляпаешься, — распорядился старший лейтенант Кузнецов. Гном кивнул, и они расстались. А Кузнецов поехал в отдел, чтобы узнать, кто будет дежурить в ППС на следующие сутки. В отделе ему сказали, кто будет в патруле на стариком УАЗе. Этих милиционеров из патрульно-постовой службы Кузнецов знал. Договориться будет несложно. Потом просто проставиться водкой или самогоном. Где взять самогон, Кузнецов знал. Есть у него на примете одна самогонщица на поселке, что живет за улицей бакинских комиссаров. В назначенный день гном не подвел, пришел к кинотеатру «Знамя» в 9 часу вечера. На улице уже темнело. Как-никак осень. Погода пасмурная, но без дождя. Тучи закрывают луну, так что будет еще темнее на улице без фонарей. Лемешев и Кузнецов прихватил фонарики. Машина патрульно-постовой службы ждет недалеко. Милиционеры согласились выручить сотрудников из уголовки за 3 литра первача. Своему начальству ни Лемешев, ни Кузнецов говорить ничего не стали. Пришлось бы много согласовывать, организовывать операцию и прочая неприятная суета. Гном сообщил, что банда малолеток будет сегодня караулить на участке от Калинина до Уральских рабочих по улице Стахановской. Туда же отправили машину с ППСами. Ждать пришлось больше часа, но не напрасно. По Стахановской шли 2 рабочих, возможно, приятели. Алкаши набрались по самой брови, но двигались ногами, хоть и качаясь, поддерживали друг друга. Оба сотрудника уголовного розыска держались в тени домов, что при пасмурной погоде их практически не видно. Преступников было 6. Выскочили. Один хулиган резко нанес удар дубиной по головам своих жертв. Бац, бац. Первого пьяницу свалил с ног сразу, а вот второй устоял. В это время Лемешев и Кузнецов приближались к месту преступления, прячась за деревья, что позволило оставаться незамеченными. В темноте не получалось разобрать, кто конкретно бьет. «Брать надо того, который с дубиной», — зашептал за спиной Кузнецова лейтенант Лемешев. «Я его возьму, а ты не упусти того, который деньги из карманов вытащит. Улики нам не помешают», — мрачно прошептал Кузнецов в ответ. Тем временем события продолжали развиваться. Еще 2 парней подскочили к устоявшему на ногах мужику. Устоявший на ногах мужчина ударил одного наотмашь. Видимо, хорошо попал. Хулиган словил мощную плюху и сразу выпал в осадок. Хулиган, у которого была в руках дубинка, почему-то не ударил своим примитивным оружием, а нанес удар рукой в район печени мужчине. Рабочий, которого грабили, согнулся со стоном и повалился на землю. Роман Кузнецов не понял, почему мужика согнуло. «Неужели ножом?» Промелькнул вопрос в голове. Оба оперативника бросились к месту преступления. «Стоять, милиция!» — крикнул Лемешев, когда от оперативников до преступников оставалось 20 метров. Хулиганы пробовали бежать, но предупредительные выстрелы в воздух привели их в некое замешательство. Задержание удалось. Кузнецов взял того пацана, который орудовал дубиной. А еще Роман видел, как парень отбросил какой-то предмет в сторону, когда осветил лицо преступника фонариком. Кузнецов довольно улыбнулся. «Все же есть на небесах тот, кто дает нам удачу», — произнес старший лейтенант. Задержанным был никто иной, как Валерий Крысов. Лемишев тем временем повязал парня, который вытаскивал деньги из карманов пострадавших. На выстрелы сразу среагировали милиционеры из патруля ППС. Им даже удалось схватить одного из убегающих. Четвертый, которого пьяный мужик отправил в нокаут, только сейчас начал приходить в себя. В общей сложности задержали четверых. Загрузили в патрульную машину. «По рации вызовите скорую, и этих жиганов везите к нам. Только рассадите по разным камерам, чтобы не сговорились», — распорядился Кузнецов. Преступников сопровождал Лемишев и водитель патрульной машины. Двое милиционеров СППС остались с Кузнецовым. Следовало дождаться врачей. Между делом Кузнецов осмотрел то место, куда хулиган бросил предмет. Оказался нож с окровавленным лезвием. Роман вновь довольно улыбнулся, понимая, что Крыс теперь точно не отвертится. А значит, поручение начальства он выполнил. Кроме врачей, на место преступления вызвали дежурных, в том числе представителей из прокуратуры. В отдел Роман Кузнецов попал только через 2 часа. Теперь предстояла кропотливая работа. Следовало выявить всех участников преступления, провести допросы по горячим следам, а затем арестовать всех причастных к ограблениям рабочих завода. Сентябрь 1974 год. Свердловск, Егоров, Михаил. О том, что пацанов прихватили, которые участвовали в грабежах рабочих в день зарплаты, я узнал через 3 дня. Вышел погулять во двор, чтобы развеяться. Заметил наших ребят у теннисного стола. Подошел, занял очередь на игру. Здесь играли Юрка Карпенко, Лимонов Андрей, Лугаев Костя, Першин Вова и Лобанов Андрей. Лобанов, видимо, только что подошел и делился новостями с нашими дворовыми пацанами. «Засыпались, братья Крысовы. Пашку вчера приняли. Приехали ночью к нам и брата забрали. Вроде Крыс там кого-то подрезал, точно не знаю. Мать ходила в ментовку, но с Пашкой ей поговорить не дали», — рассказывал Андрей. «А кого еще взяли, знаешь?» — спросил Костик Лугаев. «В тот день Крыс нас с братом звал, но Пашка сказал, что не пойдем. Братан накануне подцапался со старшим братом Крыса, Сергеем. В общем, повезло. Мне-то точно подфартило. А взяли вроде Пахомова Саню, Салова Серегу, Быкова Ваську и Курасова Игоря», — рассказывал младший Лобанов. «Если вас в тот день не было, зачем Пашку взяли?» — спросил Лимонов Андрей. «Пару раз мы ходили с братом. Может, кто стуканул? Точно не знаю. Меня участковый допрашивал, но я отказался от всего. Мол, ничего не знаю. Короче, в отказ ушел. Участок особо не давил. Подписал протокол и отвалил», — продолжал делиться новостями Андрей Лобанов. «А что-то с подрезанным мужиком? Есть конкретика?» — вновь спросил Лугаев. «Мужик то ли в коме, то ли просто в реанимации». «Крысу точно капец. На весь этот срок к бабке не ходи», — ответил Лобанов-младший. «Сто пудов срок приличный будет. Грабеж плюс поножовщина. Не посмотришь, что он несовершеннолетний», — проявил знание уголовных наказаний Карпенко. «Я в диалог не вступал», — размышлял о том, что попасть к Крысу за решетку написано судьбой. Только произошло это немного раньше. Та девчонка, которую Крыс зарезал в моей прошлой жизни, останется жить. Это что, мое присутствие здесь уже приносит изменения? Пожалуй, что так и есть. Для меня хорошо то, что ничего не надо думать о том, как этого гаденыша Крыса нейтрализовать. Он вполне мог нанести вред моей сестре. За себя я особо не переживал, но опасался. Конфликт с ним мог нанести вред моему будущему. Есть у меня подозрение, что мать приложила к этому руку. Хотя не уверен. Посмотрим, какие сроки получат все участники ограблений рабочих. За игрой в теннис я провел 2 часа, потом вернулся домой. Надо писать книгу. За меня этого никто не сделает. Успел 1,5 часа посидеть, прежде чем мама позвала ужинать. Сестра тоже была дома. «Как дела в школе?» — спросил отец у меня и сестры. «Учимся, как завещал великий Ленин», — ответила сестра, поставив отца в некоторое замешательство. «И было чего. против вождя революции отец точно ничего не имел. А главное, добавить нечего к ответу сестры. Ленин завещал? Завещал. Учится в соответствии? Так и есть. Пока батя думал, чтобы такое сказать, сеструха ловко перевела тему разговора на близкую, в последнее время нашему папане. «Пап, как продвигается восстановление автомобиля?» — спросила сестра и погладила отца по плечу, так как сидела рядом с ним. Восхищаюсь Катей. Главную папину кнопку она давно подобрала. Даже мама им так вертеть не может. А ведь моего батю сроду бы никто не назвал подкаблучником. А вот поди ж ты, стоило его направить на нужную тему, и отца уже не остановить. Следующие полчаса отец рассказывал, как продвигается восстановление москвича. Рассказ отца слушала в основном сестра. У нее вообще имелась голубая мечта — научиться водить автомобиль. Я даже не сомневался, что будь у сестры водительское удостоверение, отец без проблем будет ей давать машину. Но я задумался о жизни своей. Во второй половине сентября в журнале «Уральский следопыт» выйдет моя сказка. Писать вручную книгу получается не так быстро. Будь у меня компьютер и клавиатура, я бы за месяц выдал первую серию трилогии, с учетом корректировки. Но, увы, чего нет, того нет. Уже скоро начнутся тренировки в секции дзюдо. На днях ко мне в школе подходил десятиклассник Борис Таймеров. Он тренируется в одной секции со мной. «Миха, привет. Я виделся с Кузьмичом, встретил его на рынке. Он говорит, что 20-го числа начинаются тренировки. Гонять нас будет, как сидоровых коз. Кузьмич хочет заявиться на соревнования, которые проведут в честь праздника Октябрьской революции», — говорил Борис, поймав меня в коридоре во время перемены между уроками. «Кузьмич — это наш тренер по дзюдо, Олег Кузьмич Васильев. Тренерской работой занимается 5 лет. Чемпион СССР в 1968 году. Перспективный был борец, но получил травму, попал в аварию, жутко повредил колено. Год лечился, но со спортом пришлось завязать. Благо учился на физкультурном факультете заочно, смог пойти работать с тренером. Я в борьбу попал в 10 лет, но сначала тренировался в самбо 2 года, только потом перешел в дзюдо. До высоких планок я не поднимался, уровень середнячка. Таких обычно на соревнования не выпускают». «Понятно. Как обычно, 6 вечера. Время не поменялось?» — кивнул я головой, давая понять, что услышал и внял. «Нет, время не поменялось», — ответил Борис и отвалил по своим делам. «Итак, скоро начнутся тренировки». «Замечательно. Тело планирую держать в форме. Есть еще одно событие, достойное внимания. Меня отловила наша старшая пионер-вожатая Ирина. Хотя очень любят, чтобы к ней обращались по имени-отчеству. Ирина Львовна Башнина. Школяры придумали ей прозвище «Башня». Есть две причины для прозвища. Фамилия и рост. Рост у Башниной 190 сантиметров. Могла бы в баскетбол играть таким-то ростом. Но наша Ирина предпочитает делать политическую карьеру. Ну или партийную. В этом времени принято говорить именно так. Отловила она меня, когда я стоял в очереди в столовую, чтобы купить что-то перекусить. «Егоров, вот это мне и нужен. Пошли со мной», — категорично заявила Башня. «Я вроде в очереди стою. Не мешай перекусить, а то мозги будут плохо на уроке работать. Молодой желудок непременно требуется подкармливать», — попробовал отговориться я. «Не помрешь. Наши отцы и деды на заводе во время войны голодали, но у станков стояли, танки для фронта делали», — привела пример Ирина и пошла на выход из столовой. Она даже не сомневалась, что я последую за ней. Я дал мелочь Абдуллину Рашиду, попросил купить для меня пирожков и какао, а сам последовал за старшей пионер-вожатой, а по совместительству комсоргом школы. Мне звонили из райкома комсомола, спрашивали, почему ты до сих пор не принят в ряды ВЛКСМ. «Ты чего такого натворил, что от тебя стали интересоваться в райкоме?» Башня посмотрела на меня с высоты своего роста, как Миллер из гестапо. «Ничего такого не натворил. Ваши подозрения неуместны», — ответил я, ничуть не смущаясь ее взгляда. «После уроков зайдешь ко мне, получишь брошюру о комсомоле, выучишь наизусть, через неделю пойдем в райком, будут тебя принимать в комсомол. Но прежде на школьном собрании комсомольцев ответишь на вопросы», — заявила Ирина и подала мне тонкую книжицу. Я кивнул головой в знак согласия. «В принципе, в комсомол вступить надо, чтобы не было препятствий для публикации моих книг». Мои размышления прервал отец. В субботу ничего не планируй. Поможешь мне загрузить кузов москвича в грузовик. Я договорился с заводской машиной. Увезут на завод. Там все сварочные работы сделают. Не переживай, грузить будем не только мы. Еще кого-то из мужиков позовем», — сообщил отец. Я согласно покивал головой, так как мой рот был надежно занят котлетой. Одну я уже съел, но мама подложила вторую. «Аппетит у меня здесь просто зверский. Вот что значит молодой организм. Все переваривает с приличной скоростью». После ужина гулять не пошел. Вернулся к работе над книгой.